Эра космической передачи. Год 7. Томоко. Впервые человечество собственными глазами увидело уничтожение чужой цивилизации и осознало, что такая же участь в любой момент может постигнуть и Землю. Трисолярианский кризис, длившийся около 3 веков, закончился в одну ночь, но на его месте возникла другая угроза, исходящая от намного более жестокой Вселенной. Однако ожидаемой массовой истерии не случилось. Наблюдая трагедию, произошедшую в 4 световых годах от Солнца, человечество оставалось на удивление спокойным. Каждый будто застыл в ожидании, не осознавая, однако, чего именно ждет. Со времен окончания Великого Раскола, несмотря на крутые повороты истории, человеческое общество в целом жило по законам демократии, в достатке и изобилии. В течение 2 столетий люди подсознательно питали надежду. Как бы плохо ни обернулись дела, кто-нибудь вмешается и все устроит. Эта вера едва не умерла в эпоху Великого Переселения, но 6 лет назад, в самое мрачное утро в истории, случилось чудо. И теперь люди ждали очередного чуда. Через 3 дня после того, как Земля наблюдала уничтожение Трисоляриса, Томоко пригласила Чен Синь и Ло Цзи на чай. Она сказала, что у нее нет никаких тайных побуждений, просто они старые приятели, она по ним скучает. Как ООН, так и Конгресс флотов были глубоко заинтересованы в этой встрече. Всеобщее пассивное ожидание грозило страшной опасностью. Человеческое общество было столь же непрочно, как песочный замок на пляже, готовый рассыпаться при первой же набежавшей волне. Лидерам хотелось, чтобы 2 бывших держателя меча выведали у Томоко хоть какую-нибудь информацию, способную приободрить народ. На срочном заседании Совета обороны планеты, созванном специально по этому случаю, кто-то даже намекнул, мол, если добыть такую информацию не удастся, то, наверное, не зазорно будет и сфабриковать что-нибудь подходящее. После космической передачи 6 лет назад Томоко исчезла из общественной жизни. Иногда она появлялась на публике, но только чтобы выполнить роль некоего безучастного переговорного устройства. Большую часть времени она проводила в своем изящном домике на дереве, по всей вероятности, в режиме ожидания. Чен Синь и Ло Цзи встретились на ветке, ведущей к дому Томоко. Весь период Великого Переселения Ло Цзи провел в рядах сопротивления. Не принимая личного участия в операциях, он оставался духовным вождем борцов ЗДС. Капли и силы безопасности Земли приложили немало усилий, чтобы выследить и убить Ло Цзи, но он каким-то образом сумел избежать такой участи. Даже сафоны, и те не смогли обнаружить его убежище. Глазам Чен Синь первый держатель меча предстал тем же гордым человеком со сдержанными манерами, каким она видела его раньше. Если не считать того, что его волосы и борода стали еще белее, прошедшие 7 лет не оставили на нем своих отметин. И тут Ло Цзи, не сказав ни слова, вдруг улыбнулся, и от этой улыбки на душе Чен Синь потеплело. Ло Цзи напоминал ей Фрейса. Хотя старики были очень разными, в обоих ощущалась непоколебимая, словно гора сила, пришедшая с ними из общей эры и вселявшая в Чен Синь уверенность, что в нынешнюю диковинную эпоху на этих людей можно положиться. Уэйд, еще один человек из общей эры, коварный и хищный, как волк, однажды едва не убивший ее, обладал подобной же силой, и девушка ловила себя на том, что полагается и на него тоже. Странное это было ощущение, однако. Томоко приветствовала их перед домом. Она снова облачилась в великолепное кимоно, а в прическу воткнула живые цветы. Жестокий ниндзя в камуфляже исчез без следа. Перед гостями вновь стояла женщина, напоминающая прекрасный весенний цветок. «Добро пожаловать, добро пожаловать!» «У меня было намерение самой посетить вас в ваших досточтимых жилищах, но тогда я не имела бы возможности, как подобает, развлечь вас чайной церемонией. Будьте добры принять мои нижайшие извинения. Я так счастлива видеть вас». Томоко поклонилась гостям. Говорила она так же мягко и сердечно, как в их первую встречу. Она провела гостей сквозь бамбуковую рощицу во дворе, затем по дощатому мостику над журчащим ручейком в чайный домик. Все трое опустились на татами, и Томоко начала приготовление к чайной церемонии. Время текло неспешно, и облачка за окнами клубились и вновь рассеивались в синем небе. Следя за изящными движениями Томоко, Чен Синь ощутила в душе прилив противоречивых чувств. Да, она или они могли бы уничтожить человечество, и несколько раз это им почти удалось. Но каждый раз люди вырывали победу из челюстей поражения, благодаря своей стойкости, хитрости и удаче. После трехвекового марша все, к чему пришла Томоко, это вид родного дома, сгорающего во вселенском пожаре. Томоко узнала об уничтожении Трисоляриса еще 4 года назад. За 3 дня до нынешней встречи, уже после того, как свет взорванной звезды достиг Земли, она обратилась к общественности с короткой речью и просто, в нескольких словах, поведала о гибели родной планеты. Ни упрека, ни осуждения, а ведь причиной гибели стала космическая передача, осуществленная космолетами землян. Многие подозревали, что 4 года назад, когда Трисолярис сгинул в море огня, в том же пламени сгорели и те, кто контролировал Томоко. По-видимому, теперь ею управляли с кораблей Трисолярианского флота. Во время обращения лицо и манера речи Томоко оставались спокойными, но это было совсем не то деревянное выражение, с которым она выступала в качестве бесстрастного рупора. Сейчас это было демонстрацией силы духа тех, кто выжил после катастрофы, их достоинства и мужество перед лицом ужасной участи родной планеты. Смогли бы земляне проявить такие качества в подобной ситуации? Вряд ли. Людей охватило доселе невиданное благоговение перед цивилизацией, утратившей свой дом. Из ограниченных сведений, предоставленных Томоко, из собственных наблюдений земных астрономов можно было составить приблизительную картину катастрофы.